Глава 5. В библиотеках меня не узнавали, потому что я сам себя не узнавал, если в зеркало посмотреть. Не мог же я позволить себе являться при дочь библиотекарей в том же самом проверяющего из министерства виде. Пришлось с помощью грима, одежды и актерского мастерства рисовать совсем другие, не похожие на прежние образы. Наверное, проще было бы достать все требуемые подшивки совсем в других библиотеках, где меня ни разу не видели. Но мне нужны были именно те газеты и журналы, которые листал мой покойный коллега. Так существовала хоть малая, но вероятность, что я наткнусь на какую-нибудь оставленную им пометку. «Что вам, дедушка?» «Мне бы, дочка, газетку за этот, прошлый и еще до него год». И еще до него. Четыре подшивки? А? Да, четыре. Мне сказали там про наш гвардейский орденов Кутузова и Александра Невского артиллерийский полк написали. Целую статью. А когда написали, неизвестно. Хочу найти. Это ж очень много, дедушка. Может вам помочь? Нет, нет, я сам. Мне спешить некуда. Ветерану гвардейского, орденов Кутузова и Александра Невского полка выволакивали из подсобки подшивки и помещали на самое удобное, ближе к свету, место. Страницу за страницей, отсматривая абзацы текста через сильное увеличительное стекло, сдало зрение у ветерана, пришлось лупу приобретать. Бывший артиллерист изучал подшивки. Его интересовала любая информация, связанная с... да не с гвардейским полком, с порученным его коллеге, членом правительства. И еще он замечал любые отчерки, любые пометки на полях и в тексте. «Ну что, дедушка, нашли что-нибудь?» «Нет пока, но найду. Как не найти, раз писали?» Первая подшивка. Прием в посольстве. Фамилии, имена, должности. Нужного нет. Заседание правительства. Присутствовали. Опять мимо. Открытие научной конференции. Так, список фамилий. Вот он, есть. Зафиксировать текст дословно. В общем контексте. Месяц, число, время. Дальше. Закрытие выставки. Есть. Вручение наград. Есть. Митинг. Отсутствует. Официальный прием. Отсутствует. Поездка делегации за рубеж. В наличии. Поехал председателем. Встреча в верхах. Вот он. Поездка по стране. Перечень городов. Прием иностранных бизнесменов. Ну как без него? Банкет. В первых рядах. Открытие фестиваля. Закрытие фестиваля. Активная жизнь у первых лиц государства. Вторая подшивка. Прием, банкет, конференция, выступление по телевидению, поездка в Штаты, во Францию, Бельгию, в Новосибирск, брифинг с журналистами, выступление в Йельском университете, вручение премии Итальянской академии, встреча с зарубежными предпринимателями. Читать, и то утомишься. Банкет, встреча, встреча, банкет. Отдых в Подмосковье. Банкет. Третья подшивка. Четвертая подшивка. С этой библиотекой на сегодня все. Пока они о здоровье ветерана не забеспокоились. Нашли, дедушка? Нет. Может, еще завтра поищу. Другая библиотека. Мне нужны подшивки газет и журналов за... Зачем вам так много? Для диссертации. Уж такую дурную тему выбрал. Динамика изменений средств массовой информации в период смены общественной формации. Кто ж знал, что будет такой информационный взрыв? Ой, вот-вот. Теперь приходится маяться. Не бросать же работу на полпути. Не повезло вам. Не повезло. Третья библиотека. Мы в таком количестве литературу в одни руки не выдаем. А сколько вы даете? Одну подшивку в одни руки на один день. Такой порядок. А если мне надо две подшивки? Приводите еще одни руки, тогда получите две. Так все делают. А если мне очень надо? А мне не надо. Мне фонды беречь надо. Может, можно как-то договориться? Не можно. Не на базаре. И все же как на базаре. Если платить за каждую дополнительную подшивку, как за килограмм свежих огурцов. Берите, работайте. Спасибо. Четвертая библиотека. Пятая. Шестая. Дома ночами я сортировал добытую информацию. Визиты к визитам, встречи к встречам, поездки к поездкам, банкеты к банкетам. Потом на листах ватмана чертил замысловатые схемы и графики. Лицо главного моего интереса – жирная точка в центре. Все прочие небольшие квадратные листочки с записанными на них фамилиями по периферии. Повторяющиеся фамилии накладываются друг на друга и сдвигаются к центру. Упоминавшиеся только раз или два смещаются к краю листа. Таким образом, каждый занимал свое, в зависимости от частоты встреч, место. Все очень наглядно и понятно. Потом каждую такую стопку фамилий я соединил друг с другом с помощью разноцветных фломастеров. Это была горизонталь, контакты контактеров между собой. Лист ватмана покрылся паутиной сотен линий. От точки в центре, словно круги по воде, расходились векторы десятков фамилий и должностей. Иногда они пересекались, иногда, встретившись и разбежавшись, уже не соединялись никогда. Это было уже кое-что. И все же этого было мало. Нужна была дополнительная информация. Я вызвал Семена Степановича, своего нынешнего шефа-куратора. Мне необходим доступ в архивы информационных агентств, а также пресс-службы некоторых министерств. Каких? Вот список. Какую информацию запрашивать? Все визиты, встречи, поездки и прочие контакты человека, за которым должен был наблюдать ваш погибший работник. Фамилии, должности, время, география. Это как-то относится к расследуемому вами делу? Возможно, нет, но, скорее всего, да. Хорошо, мы рассмотрим вашу просьбу. Это все? Нет, не все. Прошу разрешения на реанимацию, установленной моим предшественником, звука- и видеозаписывающей аппаратуры. Это не входит в задачи расследования. Другого ответа я не ожидал. Я требовал почти невозможного. Вновь запустить в работу замороженную в целях безопасности операцию до выяснения причин ее возможного провала, до завершения расследования. От этого может зависеть результат всей моей работы. Нет. Взгляните сюда, показал я на переснятую с ватманского листа на слайд отредактированную и приведенную в порядок схему. Что это? Центр, интересующий меня человек, цветные точки, его контакты. Откуда информация? Только из открытых источников, из журналов и газет, из тех, которые просматривал мой коллега. Хорошо, я попытаюсь что-то сделать. Добро на расконсервирование аппаратуры было получено на следующий день.